15. «Вы выглядите прямо как жених», — радостно улыбаясь, заявил Вильямс утром в понедельник, тряся руку Гранта. «Ну, тогда, наверное, мне стоит поторопиться, что меня обсыпали рисом. Как поживает сегодня ревматизм старика?» «О, кажется, отлично. Что он курит? Трубку или сигареты?» «Трубку». «Тогда я лучше пойду к нему, пока барометр стоит на ясно». В коридоре он столкнулся с Тедом Ханна. Они поздоровались, и Ханна спросил: «Где это вы напоролись на Арчи Брауна?» «Он пишет эпическую поэму на гальском в отеле недалеко от того места, где я жил. Его вороны, кстати, это иностранные рыбачьи лодки». «Да», — протянул Ханна, проникаясь интересом к теме. «А откуда вы знаете?» «Они столкнулись на одной вечеринке. Знаете, старый как мир. Хочешь сигарету? Нет-нет, держи-ка». И, конечно, это были не сигареты, естественно. Я залез к нему в карман во время одного тура большой цепочки, а во время следующего положил все обратно. «Не хотите ли вы сказать, что вы участвовали в деревенских танцах?» «Вы удивитесь, если я скажу, что я делал. Я и сам немного удивлен». «Отпуск пошел вам на пользу», — сказал Ханна. «Никогда не видел, чтобы вы так сияли, но просто слышно, как вы мурлычете. Как говорят на севере...» «Далеко на севере, сам король мне не брат», — ответил Грант. И так он себя и чувствовал. Он был счастлив не потому, что написал отчет, который собирался вручить Брюсу, и даже не потому, что снова чувствовал себя совершенно здоровым. Он был счастлив, потому что юный Каллен сказал ему этим утром в аэропорту. «Мистер Грант», — сказал Тед торжественно, вытянувшись, как хорошо воспитанный мальчик, который произносит маленькую прощальную речь. «Я хочу, чтобы вы знали. Я никогда не забуду, что вы сделали для меня и для Билла. Вы не можете вернуть мне Билла, но вы сделали кое-что более замечательное. Вы дали ему бессмертие». И действительно, он сделал это, пока пишутся и читаются книги. Билл Кенрик будет жить, и сделал это он, Алан Грант. Билла Кенрика похоронили, предав забвению, а он, Алан Грант, вытащил его на свет и поместил на подобающему месту, как открывателя вабара. Он отдал свой долг мертвому юноше из купе Б7. Брюс дружелюбно приветствовал Гранта и сказал, что тот хорошо выглядит, что не имело никакого значения, потому что то же самое говорил ему и при их последней встрече, и предложил ехать ему в Хэмпшир, только что поступившему вызову хэмпширской полиции. «Ладно, только если вы не против, сэр, я бы хотел сначала сдать дело об убийстве Кенрика». «Какое дело?» «Вот мой письменный отчет о нем». И Грант положил перед Брюсом аккуратную стопку листков четвертушек, плод приятно проведенного дома воскресенья. И когда он клал на стол отчет, он с удивлением и каким-то неясным чувством припомнил, что собирался положить перед Брюсом не его, а рапорт об отставке. Какие странные идеи приходят человеку в голову во время отпуска. Он собирался в отставку, собирался стать фермером-овцеводом или чем-то вроде, собирался жениться. Что за странная идея? Что за невероятно странная идея? Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов.